Идеальный мир для лекаря 26, глава 1. Мужчина несся со всех ног по опустевшей широкой улице, а за его спиной гремели взрывы, вспышки заклинаний, грохот, то и дело, проносящиеся мимо магические снаряды. Несколько таких он принял на щит, но часть урона все равно досталась ему, отчего он упал и кубарем покатился по брусчатке, а каждый удар о мостовую отдавался звоном, особенно, если он ударялся своей заплечной сумкой. Но мужчина не собирался сдаваться, и потому, ловко подскочив на ноги, он тут же продолжил свой забег. До заветной двери оставалось совсем немного, и потому он даже перестал оглядываться. Просто несся со всех ног, позабыв обо всем на свете. Взрывы все приближались, и иногда пламя больно обжигало спину, но он поставил перед собой цель и шел к ней, точнее, бежал. И вот, спустя какое-то время, мужчина влетел в распахнутые ворота, над которыми красовалась золотом крупная надпись «Оплот». Мозг не сразу поверил в то, что все звуки стихли. В ушах зазвенела тишина, а по телу прокатилась волна слабости. Иначе и не может быть, когда вокруг царит такая атмосфера умиротворения. А ведь еще секунду назад мимо проносились разряды молний, огненные стрелы, и много чего еще, не менее убойного. Теперь он стоит посреди просторного холла, и его внешний вид явно выбивается из общей картины. Вокруг все утопает в роскоши, и на идеально вычищенном полу можно увидеть свое отражение. А он весь в крови, грязный, а от одежды остались лишь оплавленные лохмотья. Посетители сразу обернулись и стали с интересом разглядывать гостя. Кто-то даже принялся обсуждать его появление и возможные причины такого внешнего вида. А один мужчина рассмеялся, вспомнив, что он в таком же виде заявился сюда. Разумеется, вынужденно, так как за ним гнались бандиты. Правда, теперь уже бывшие бандиты, ведь эти дебилы зачем-то решили полезть в отель вслед за ним. «Это же отель «Оплот»?» «Да», — закричал мужчина, и голос его эхом разошился под высокими сводами просторного зала. Тогда как посетители сразу напряглись, и кто-то даже положил руку на рукоять своего меча. «Все так», — спокойно ответил подошедший к нему швейцар. «А вы уверены, что вам нужен именно «Оплот»?» — крикнул кто-то из постояльцев. «Все-таки, вы иномирец». Барон нахмурился и покрепче ухватился за оружие. «Я Сириус Ван Димон», — оборванец поднял руки в примирительном жесте. «Старший винодел Великих Лесов, и я прошу убежище», — он смиренно потупил взгляд. «Насколько мне известно, это место дарует защиту всем тем, кто в него зашел и смог оплатить услуги. И я хочу стать вашим гостем», — он сбросил с плеча увесистую сумку и, перевернув ее, высыпал на пол гору золотых монет, драгоценных камней и всевозможных украшений. «Прошу спрятать меня и защитить от преследователей». «ГМ», — задумался швейцар и посмотрел на горку драгоценностей, после чего подозвал к себе сотрудника в строгом костюме. «Человек хочет воспользоваться нашими услугами. Оформи его, пожалуйста». «Принял», — коротко кивнул тот и повернулся к гостю. «Можете ли вы предоставить паспорт, сэр? Но, я даже точно не знаю, что это такое», — замялся иномирец. «В таком случае, вынужден предоставить вам бланк для заполнения. На каком языке вам будет удобнее читать информацию?» Он показал лист бумаги с длинным списком самых разных иномирных языков. «Там собраны лишь основные, тогда как для остальных, менее распространенных диалектов придется использовать услуги переводчика, а эта опция тоже платная». «Дифтонский подойдет», — кивнул мужчина. «Я знаю его вполне сносно». «Отлично», — администратор покопался в портфеле и достал оттуда бланк на дифтонском языке. «Прошу, пройдите за столик и заполните все отмеченные звездочкой поля». Иномирец послушно принял бумажку, пишущую ручку, и направился к столу, но стоило ему усесться и поставить первые две галочки, как двери в зал распахнулись, и внутрь вошли четверо человек. Одеты они в темно-зеленые балахоны, поверх которых легкая металлическая броня, а на поясе у каждого самое разное оружие. У кого-то миниатюрные арбалеты, у кого-то изогнутые клинки. Они сразу приковали внимание постояльцев, тогда как те четверо безошибочно определили свою цель и сразу направились к ней. «Слишком поздно», — схватился за голову винодел, — «они уже тут. Я не успею заполнить бланк». Все-таки ему четко дали понять, что если ты иномирец, то заполнение бланка обязательно. Не получится получить никаких услуг без этого, ни за какие деньги. Есть такая дискриминация, но раньше на это никто не жаловался. Впрочем, если бы и жаловались, это никак не поменяло бы правила. «Вор и предатель», — крикнул один из преследователей. «Ты уже мертв, и эта участь ждет любого, Кто украдет тайны великого леса? Сириус понимал, что эти люди никогда не разбрасываются словами, и есть смысл им поверить. Все-таки подобные им умеют убивать и делают это искусно. Очень опасные личности, и если кто-то из них пообещал убить тебя, считай, что ты уже мертв. Мужчина судорожно ставил галочки и старался прочитывать каждый пункт бланка, как можно внимательнее. Ведь если ошибиться раз, придется заполнять заново. Тем временем преследователи спокойно шли в сторону винодела, и на их лицах появились победные ухмылки. Они понимали, что теперь жертве деваться некуда, и вот-вот задание будет выполнено. Но на их пути возник полноватый низкорослый мужчина с бокалом вина в руках. «А вы чего такие нервные?» – улыбнулся он. «Он же говорит, что винодел, а вы его убить собираетесь. Нельзя виноделов убивать, некрасиво это, и слишком расточительно». Толстяк укоризненно помотал головой и сделал небольшой глоток из своего бокала. Те переглянулись между собой, и не сговариваясь, выхватили оружие. Тогда как винодел понял, что этот человек, скорее всего, глуп. Он просто не осознает, насколько опасные перед ним стоят убийцы, и сейчас он умрет ни за что. А ведь такой добродушный с виду толстячок, явно не обладает какими-то выдающимися боевыми способностями. А вот, что произошло дальше, повергло Сириуса в шок. Он ожидал чего угодно, но точно не этого. Стоило первому убийце замахнуться клинком на постояльца оплота, как система безопасности сработала настолько быстро и стремительно, что никто не успел понять произошедшего. Просто вот они вчетвером стояли и собирались убить спокойного с виду толстячка, и вот они лежат, захлебываясь в собственной крови. Тогда как сам толстячок даже не вздрогнул и продолжил попивать вино. «Ну что, винодел?» — ухмыльнулся тот. «Теперь ты должен мне бутылочку хорошего вина». Он пожал плечами и лениво поплыл дальше, в сторону столовой. Угроза жизни клиента устранена, всем отбой. Мимо прошел охранник и передал по рации остальным, чтобы не волновались и больше никого не убивали. «Восточная часть холла, требуется бригада уборщиков». На этом охранник взял и исчез. Винодел даже не понял, куда он делся. Просто открыл какую-то небольшую дверцу, скрытую прямо в стене, и пропал в проеме. Сириус же сидел и моргал, не в силах поверить в происходящее. Но в какой-то момент его привел в чувство голос администратора. «Господин, напоминаю вам, что необходимо заполнить бланк», — спокойно проговорил тот. «Возможно, вам требуется помощь в заполнении?» «Нет, спасибо, тут все понятно», — помотал головой винодел и продолжил ставить галочки и вписывать всю необходимую информацию о себе. Лишь изредка он поглядывал по сторонам и продолжал удивляться тому, насколько спокойным сразу стал персонал после устранения угрозы. Впрочем, когда этих четверых убивали, никто тоже особо не нервничал, люди просто выполняли свою рутинную работу. Да и посетители будто бы привыкли к подобному, ведь когда унесли трупы, все окончательно забыли, что еще недавно тут было какое-то развлечение. «Вот вроде у меня теперь довольно крупная и мощная армия, а все равно для выполнения всех задач этого не хватает. Придется выдергивать отдельные отряды прямо с заданий, перераспределять гвардию, жертвовать какими-то другими операциями. Например, я отозвал из Персии чуть больше 1000 человек, в Эквадоре заменил некоторые части на ополчение, так как там все равно опасность миновала, и так далее. А все? Почему? Потому что такой шанс упускать нельзя. Да, нас может не хватить сразу на 2 мощных направления, но, как минимум, попытаться мы должны. Таких удобных вариантов закрепиться в другом мире может и не представиться. Все-таки цитадель магистрата, древнее здание со множеством скрытых внутри тайн прежних, более развитых поколений. Один плацдарм у нас уже есть, король-гном, в любом случае, пустит нас в свой город и народ возмущаться не будет. Даже может поделиться армией за хорошие вознаграждения. Но это все равно не то. Этот город принадлежит ему и постоянно придется договариваться с ним. Тогда как цитадель будет только наша. Потому сейчас идет усиленная и ускоренная подготовка к новым сражениям. Войска собираются, набирают вооружение и артефакты, а я проверяю каждого солдата и перезаряжаю печати, чтобы и в этот раз можно было обойтись без потерь. Ведь одно дело захватить цитадель, и совсем другое – удержать ее. Уверен, глава магистрата передал мне ее так легко не просто так. Скорее всего, на это здание и окружающие его земли точит зуб немало лордов окрестных земель, и уже с ними мне придется сражаться за свое. И, как будто бы этого было мало, еще и Роман позвонил мне и попросил помочь разобраться с новым врачом. Так что теперь я иду к нему в приемный кабинет, раз уж все равно оказался рядом. Господин Булатов, обрадовался Роман, когда я зашел в комнату. Просто я совсем не понимаю, что с ним делать и как его использовать. Таких врачей у нас пока не было, сами понимаете. Думаю, проще будет показать, кивнул я. Рассказывать можно очень долго, тогда как демонстрация возможностей разом ответит на большую часть вопросов. Кстати, а кто из твоих в этом месяце больше всех накосячил? Да как обычно, Витек, пожал плечами Роман. А что, ничего, махнул рукой. Позови его, и пойдем в кабинет к новому врачу. Вскоре я, вместе с Романом и Витей зашли в кабинет специалиста, и я сразу уселся на кресло, чтобы посмотреть на происходящее. Вот, твой первый пациент, указал я на ученика, который держался за свою поврежденную руку. На ней не хватало нескольких пальцев, и это явно расстраивало паренька, но он старался не показывать виду, что ему больно. Ведь как отключать боль, я его уже учил, и это его проблемы, что он не научился. Врач поправил свою шапочку, посмотрел на поврежденную руку и пожал плечами. «Да без проблем!» — воскликнул Агримани, быстро создав нехитрое заклинание, буквально за пару секунд отрастил парню новые пальцы, даже длиннее прежних. «Ну вот», — заключил я, — «теперь вы не будете дергать меня из-за такой ерунды. Все, кроме головы, он сможет воссоздать буквально за минуту», — повернулся и кивнул химерологу. «Как тебе новое место работы?» «Прекрасно, господин, тот аж прослезился. Я живой и занимаюсь магией, о чем еще можно мечтать? Вашему великодушию нет предела, господин, спасибо, что не убили меня». Роман стоял и хлопал глазами. Он только что понял, что это за новый врач, и вспомнил рассказы о страшном эквадорском химерологе. Да, он совершил немало плохих дел и заслужил смерть. С этим никто не спорит, даже сам Агримани. И я бы убил его, вот только этот человек прошел мое испытание и не использовал свою магию долгое время, даже при учете того, что я забыл про него. И пусть он погубил немало жизней, но сейчас он искренне раскаивается. Стоит ли просто взять и простить его? Нет, конечно. Те жизни, что он забрал у других, вернуть уже не выйдет. Но он хочет стать лучше и может помочь людям, и это важно. У него есть возможность принести немало пользы, так что какой смысл убивать его? Вот и я думаю, что никакого, от этого никому легче не станет. Зато теперь у старика есть по контракту 220 лет на то, чтобы исправиться, и без выходных и отпуска помогать всем нуждающимся. В основном, конечно, нуждающимися будут мои люди, но там кто знает, может будет подрабатывать на полставки где-то в другом месте. Ладно, думаю, он хорошо приживется на своем новом месте работы и действительно принесет пользу обществу. А я, после демонстрации возможностей нового врача, отправился к Жоре. Все готово, уточнил у него и посмотрел на часы. Вроде по времени укладываемся, все нормально. Конечно, пожал тот плечами, еду загрузили, только вас ждем. Отлично. На этом мы отправились к самолету, который был готов взлететь в любой момент, даже турбины свои завел и прогрел. Уже совсем скоро грузовой самолет стремительно набрал высоту и на полном ходу рванул на восток, а спустя несколько часов я спустился по тросу в тайгу и окликнул Гидру. Она не сразу поняла, кто к ней прилетел и побежала, чтобы сожрать меня. Я же просто стоял и приветливо махал ей рукой. Гидра начала догадываться, что что-то пошло не так, когда я стал разжигать свою ауру. В глазах блеснуло сознание и активировался инстинкт самосохранения, но пока еще не в полную силу, так как бежать она стала, хоть и медленнее, но все равно в моем направлении. Уверена, усмехнулся я, вижу, что не уверена, но ничего с собой поделать не может. Правда, одна голова посмотрела на остальные и явно предложила проголосовать, нужно ли остальным страдать. Давай, давай, решил немного подбодрить ее и жестом намекнул, что скоро ей придется немного поплавать. Гидра еще замедлилась, и тут одной из голов пришла не самая светлая мысль пульнуть в меня лучом смерти. Если промажешь, придется искупаться, предостерег ее, и от моего громогласного голоса в последний момент голова немного дернулась. Так что луч прошел мимо и прожег в земле глубокую дыру. Промазала. Мне оставалось лишь пожать плечами, а Гидра в следующий миг с ужасом осознала, что теперь ей надо плыть. Сплавала, добралась до берега, и снова оказалась посреди озера. И так 30 раз подряд, пока окончательно не выбилась из сил и не развалилась на берегу. Нахлебалась, да, вздохнул я, усевшись рядом. Ладно, не обижайся, вот это озеро теперь твое, будешь жить здесь, но к городу даже не думай ходить. Гидра подняла голову и посмотрела на меня с нескрываемым удивлением. Не иди, повторяю, еще раз пойдешь, снова плавать придется, но теперь уже под водой, пригрозил ей пальцем. А это бонус, я указал на самолет и жестом приказал начать сброс. Внизу открылся люк, и на землю посыпалась целая гора туш. Вот, перекуси, и если мы с тобой договоримся, подкармливать буду чаще. Гидра показательно отвернулась, и даже скрестила на груди передние лапки, стараясь показать высшую меру обиды на меня. Я даже ощутил, как она копит энергию внутри себя, чтобы атаковать и, таким образом, просто отвлекает внимание, так что не стал дожидаться, когда накал страстей достигнет пика. «Ладно, удачно тебе оставаться», — похлопал ее по чешуе и поднялся на ноги, после чего схватился за сброшенный с самолета шнур, прицепил к нему карабин и уехал наверх. «Ага, как же», — обиделась она, — «стоило нам скрыться за облаками», как гидра стала оборачиваться и, убедившись, что рядом никого нет, начала лакомиться свежим мясом. «А вы уверены, что ее стоит кормить?» — уточнил Жора. «Она как бы сильнее от этого становится». «Конечно, уверен», — пожал я плечами. «Думаешь, Арианне нужен слабый питомец? Пусть кушает, на здоровье». Вскоре мы вернулись домой, и из самолета я сразу направился к Черномору. «Ну как?» — посмотрел на часы. «Вроде бы все по графику. Хотя график этот какой-то, на удивление, плотный получается». «Мы готовы», — кивнул он. «Можем выдвигаться?» «Конечно», — кивнул Фипче, и вместе мы вышли на передний двор замка, где уже были построены войска. Да, собрать удалось не так много, как хотелось бы, но это все равно невероятно мощный отряд, как минимум, потому, что с нами отправляются Мира и Билмар. Мира — сама как армия, а Билмар при необходимости армию может создать в процессе сражения. Посреди двора открылся портал, через который тут же стали перемещаться войска. Следом зашли и мы, оказавшись посреди леса, как раз недалеко от нужного нам замка. Дело в том, что магистрат – это довольно крупная организация. Их могущество заключалось в богатстве и многочисленности, а еще они всегда старались заранее устранять конкурентов. Появляется в королевстве какой-нибудь молодой талант, и ему сразу предлагается вступить в магистрат. Он или соглашается, или же вскоре произойдет несчастный случай, и о нем никто уже не вспомнит. Так что, помимо цитадели, магистрату принадлежало довольно много зданий и земель по всей стране, и теперь все это принадлежит мне. Кто такие? Назовитесь. Из тени вышли 50 человек, вооруженных спаренными клинками. Мы как раз подошли к замку, и вот объявились они. Здесь закрытая территория, наше сообщество в данный момент производит захват замка. Стой! Крикнул один из них мне лично. «Куда идешь, не видишь магическую линию? Еще шаг и тебя бы убило». «Фух», выдохнул я, «а то думаю, что это за черточка такая». «Хорошо, что не переступил». Я вытер воображаемый пот со лба и улыбнулся. «Вы просили представиться, я Михаил Булатов. И кстати, являюсь новым владельцем этого замка», продемонстрировал им браслет. Пару секунд они молчали и переглядывались, после чего картинка в их головах сформировалась окончательно, и они поняли, что я не шучу. «Взять их, этого оставить в живых, остальных в расход», — прокричал их главный. «Господин, ну я тебя обожаю», — рассмеялась Мирабель. «Мог ведь по-человечески все сделать, сказать, что просто проходил мимо, и избежать битвы. Но ты сделал так, как мне нравится», — оскалилась она. «Можно, я их прикончу?» «Ну, давай», — вздохнул я. «Если уж так хочется, 20 минуток, и я все», пискнула от радости Мира и побежала учинять смерть. Да, и это первый задрипанный замок, даже не цитадель. Чувствую, дальше будет только веселее. На этих территориях много добра соберем», довольно закивал головой Билмар. «Мы же за этим пришли». «Да, не совсем. В этот раз мы заберем все земли, и пора бы нашему миру прекратить сидеть в обороне». Настало время ответного удара. Глава 2. Виктория, в сопровождении довольно крупного отряда верных гвардейцев, спокойно шла по живописному лесу и наслаждалась пением птиц. Прогулка заняла чуть больше времени, чем планировалось, но она была этим довольна. В последнее время у девушки нет ни минуты свободного времени и постоянно приходится заниматься делами. Она стала правительницей страны, и потому приходится все больше времени проводить в Эквадоре. Также нельзя забывать и о дочери, которая растет, на удивление, быстро. причем, растет не только в физическом плане, но и энергетическом. И помимо всего этого, есть дела рода, которые тоже никак нельзя отодвигать на второй план и постоянно приходится держать на контроле. Организационные моменты касательно основанной Михаилом корпорации. Он ее основал и забыл, а вот остальным из-за этого привалило немало проблем. Но и прибыль уже сейчас становится значительной, а ведь это только начало. В подобных мыслях Вика даже не заметила, как она с отрядом добралась до форта, что некогда принадлежал магистрату. По информации разведки, этот миниатюрный форт был построен лишь для того, чтобы удобнее было собирать дань. Неподалеку расположено несколько важных дорог, соединяющих крупные города, и там установлены блокпосты для взимания платы за проезд. Вот оттуда в этот форт и несли деньги. Плюс служащие этого форта иногда отправлялись в ближайшие населенные пункты, и там тоже собирали налог. Такой вот легальный бандитизм, против которого никто ничего не мог сделать. Вика вышла из леса и сразу обратила внимание на то, что ворота форта уже сломаны и лежат неподалеку, а внутри сейчас довольно оживленно. Так что вскоре она спокойно прошла за стены и с удивлением обнаружила, что там уже хозяйничают какие-то люди. Она помахала им рукой, привлекая внимание. «Вообще-то, это наша земля. Вы чего тут делаете? Вы кто такие?» Люди замерли от удивления. «Мы те, кто развалили этот клан и пришли забрать свое», — честно ответила графиня. «А вы?» «Не смешно». Из основного здания вышла высокая, покрытая татуировками, девушка в вызывающих нарядах. «Их нельзя убить. Магистрат слишком силен для этого». «Да, и что с ними, по-вашему, случилось?» — усмехнулась Вика. «Они просто ушли на пенсию. Кто же знает этот магистрат?» — пожала плечами та. «Скорее всего, сами вымерли, но все знают, что победить их нельзя. Уже не одну сотню лет пытались, ни у кого не вышло. Так надо было не пытаться, а побеждать», — развела руками Виктория. «В этом весь секрет, на самом деле. Но, в любом случае, мы отсюда не уйдем. Муж сказал выполнить задание, и я его не подведу». «Муж?» — рассмеялась девушка в татуировках. «Хах, у такой страхолюдины может быть муж? Еще одно вранье из твоих уст. Или он просто такой же убогий, потому и выбрал тебя?» Повисла напряженная тишина, а Вика даже не смогла ничего ответить, настолько неожиданно это было для нее. А спустя несколько секунд люди, которые захватили форт, начали доставать оружие и готовиться к бою. «Ты бессмертная, что ли?» — поинтересовалась Виктория, причем выглядела она вполне спокойной. Пока еще держала себя в руках, но вечно так продолжаться не может, это понимал каждый гвардеец за ее спиной. «Ну да, живучая», — пожала плечами наглая девка. «Но еще и красивая, не то, что ты», — снова рассмеялась она. «Впрочем, знаешь, что, пожалуй, ты слишком наивная и кое-чего не понимаешь, потому давай я тебе что-то покажу». Она громко свистнула, и на крышу форта приземлилась массивная туша виверны. В кожу вшиты металлические пластины, которые чуть ли не рвутся от бугрящихся под ними мышц. Длинные зубы, стальные когти и хищный голодный взгляд – настоящая машина для убийств. «Ну и как тебе?» — гордо расправила плечи захватчица. «Разбились твои мечты захватить наследие клана? Неудачный день для тебя, девочка. Не только открыли глаза на то, что ты откровенная уродина, но еще и показали, насколько ты слаба». Вика стояла все так же молча и пыталась сохранить спокойное выражение лица. Вот только при этом левый глаз ее начал немного дергаться. «Бежим!» Гвардейцы по отработанной схеме развернулись на месте и бросились в рассыпную, спасая свои жизни, в укрытие. «Ха-ха, смотри, твои люди бегут. Они явно умнее тебя, так как приняли верное решение», — снова расхохоталась наглая захватчица. «Ну что, кто тут теперь самый важный? Уже поняла, что пришла не по адресу, и зря бахвалилась передо мной». «Они бегут не от тебя, дура», — помотала головой Виктория, и в этот же миг вокруг нее вспыхнуло серое пламя. Оно формировалось в черепа и фигуры мертвых, а те, в свою очередь, тоже пытались убежать и безмолвно кричали в ужасе. Вот только убегать было бесполезно, серая мгла затягивала их обратно, чтобы они попытались сбежать снова. «Сама напросилась», — вздохнула графиня и, подняв взгляд к нему, набрала в грудь побольше воздуха. «Зяблик!» Прошла секунда, затем вторая, и с неба рухнула огромная черная туша дракона. Зяблик сразу разорвал на части виверну и принялся жечь ее мертвым пламенем, обращая в черный прах. Тогда как из земли стали выбираться полчища мертвых, сотни, Тысячи гнилых скелетов выкапывались прямо из-под ног и сразу нападали на людей. Но ты не могла спрятать трупы заранее. «Как? Откуда они?» — кричала девушка, отбиваясь сразу от нескольких десятков мертвецов. «Я их не прятала. Просто подняла», — холодно ответила Вика. «Но здесь не было трупов в таком количестве. На глубине в 30 метров не было. А вот на 150 оказался древний могильник», — пожала плечами графиня. «Ну что, и кто здесь страхолюдина?» «Ты», — воскликнула захватчица, но в хорошем смысле этого слова. «Ну все, пойдем дальше», — я допил вино и убедился, что Мира закончила свою работу, и от противника осталось лишь несколько горсток черной пыли. «Вон, замок уже близко». И действительно, до замка отсюда было около километра, и потому совсем скоро мы вышли из зарослей и снова остановились, так как прямо сейчас группа бойцов в черных балахонах и два великана пытались проникнуть внутрь. «Великаны? Серьезно, что ли?» На всякий случай, протер глаза и удивился еще раз. «Действительно, великаны». Впрочем, мои гвардейцы удивились не меньше, увидев эту картину. В наш замок пытаются вломиться не только люди из какого-то клана, но и два дебила ростом метров под 6 каждый. Сейчас они стоят и стучат в ворота ногами, будто бы кто-то может им открыть. Правда, по отлетающим после каждого удара от ворот щепкам можно сказать, что примерно через час они все-таки смогли бы попасть внутрь. Мы же, глядя на все это, выкатили из леса технику и приготовились. Переделанные специально для этого мира танки выстроились в ряд и навели орудия, чтобы начать обстрел артефактными снарядами. Несколько артиллерийских установок начали разворачиваться на полянке позади, и несколько массивных станковых пулеметов заняли свои позиции и навелись на врага. Всего, помимо великанов, тут было около 3-4 сотен бойцов. Все одеты одинаково, видимо, у них в клане такая форма. Играются в каких-то теневых убийц или вроде того. Убить. Нас наконец заметил их командир, и великаны, не раздумывая, бросились в нашу сторону, тогда как люди не спешили. По их улыбкам видно, что они полностью уверены в этих двух здоровяках. «Можно?» Мира посмотрела на меня, а я пожал плечами. «Да всем можно. Чего стоите? Только снаряды берегите, они все-таки денег стоят». Второй раз спрашивать никто не стал, и в тот же миг на врага обрушился шквал магии и пуль. И надо сказать, что шкура у великанов довольно прочная. Пули высекали из кожи монстров искры, а те, прикрывая лица руками, продолжали свой забег. Мира сконцентрировала энергию над собой и создала мощный луч смерти, ударив одному из них прямо в грудь. Вот только черный луч от удара разбился и превратился в дымку, тут же рассеявшись. Да и другая магия точно так же разбилась об этих великанов, не нанеся им никакого урона. На них магия не работает. Мирабель запустила еще пару заклинаний и окончательно в этом убедилась. «Как это возможно?» «А вот так!» — крикнул командир отряда иномерцев. «Они полностью невосприимчивы к магии. И что вы теперь сделаете?» «Ха-ха! А мы из танков шарахнем!» — рыкнула в ответ Мира, и гвардейцы с удивлением уставились на нее. Все-таки это она раньше говорила, что современное оружие — это полная ерунда и, вообще, глупость. «Ой, да хватит вам!» — возмутилась она. «Не дуйтесь, мальчики! Не надо из танков!» Остановил я их. Артефактные снаряды тоже бьют магией. А как нам сказали, магия на этих великанах не работает. Я пришпорил своего корги коня и рванул вперед, навстречу двум монстрам. И стоило мне с ними поравняться, как один из них ловко выдернул меня из седла. «Вы!» Обрадовался он и потянул меня в рот. Негигиенично, конечно, но они не блещут интеллектом, так что им простительно. На них точно магия не действует. На всякий случай, переспросил у их командира, и тот расхохотался. «Никакая. Так что прощай, ты обречен». «Ну ладно», — грустно вздохнул я и принялся ждать, когда меня съедят. «Правда, сложно кого-то съесть, если у тебя выпали все зубы, а потом выпали волосы и кости стали хрупкими, да и органы начали отказывать, один за другим. Не успел великан откусить меня, как тело его окончательно отключилось и он рухнул на землю. Я же встал, отряхнулся и посмотрел на замерших в изумлении иномерцев. «Ну да, не действует, конечно», — недовольно пробурчал я. «Господин», — крикнул кто-то из моих гвардейцев, — «а второго можете полечить? Вон, смотрите, какой болезный, точно лечение просит». «Думаешь?» — посмотрел на здоровяка. «Ну не знаю, на него же магия не действует, и все, он теперь нас всех порвет». «Вы?» — удивился тот. «Ладно, шучу», — усмехнулся я и создал кровавое копье. Метнул магическое оружие прямо в морду монстра, но оно ожидаемо разбилось о непробиваемую кожу и обратилось в красный туман. Вот только туман этот никак не желал развеиваться и постоянно лез в нос, рот и уши гиганта. Поначалу тот не обращал на туман внимания, но с каждой секундой он нервничал все сильнее, и вскоре начал отмахиваться, бить себя по голове мощными лапами и рычать. «Да-да, я стоял и улыбался. Не действует магия, конечно». Тем временем великан потерял самообладание, и в попытках уйти от облака стал носиться из стороны в сторону, параллельно разнося позиции наших врагов. Он давил лапами бойцов, врезался в их повозки, размахивал руками и отправлял в полет одного солдата за другим. В итоге, когда паника окончательно захлестнула его скудный разум, он просто помчался вперед и напоролся на острый торчащий из земли камень, нанизавшись на него, как на шампур. «Запишите на будущее», — повернулся к своим. «Великаны не только невосприимчивы к магии, но еще не любят острое. Острое все не любят, особенно, если это копье», — подметил Черномор. «Не в том смысле», — замотал я головой. «То облако было острым, в смысле, как перец, и вызывало жжение. Да, безвкусный способ устранения». Даже скучный, но и задерживаться здесь не хотелось, у нас впереди еще немало дел. На этом битва продолжилась, но прошла она тоже довольно скучно. Позиции врага тут же были взорваны залпом пушек, затем подключилась пехота и маги. Только Карги было весело, он бегал и бил копытами по противнику, наблюдая за тем, как смешно враги улетают прочь. И вот, вскоре воцарилась тишина, а я собрался открыть свой новый замок. Но стоило мне активировать браслет, как ко мне подбежал гвардеец и указал куда-то назад. «Господин, там это, вас очень хотят видеть». «Да», — удивился я. «И кто же?» «Раненый командир этих людей. Он сказал, что у него есть что-то для вас», — пожал плечами боец. «А, ну хорошо, почему бы не узнать, чего он хочет предложить? Вдруг действительно что-то ценное». Вскоре мы вернулись к полю прошедшего сражения и мне показали на окровавленного мужика в черных одеяниях. Он лежал, распластанный на земле, а его оружие уже забрали мои люди. Но вместо того, чтобы страдать от нескольких пулевых ранений, мужчина улыбался и смотрел мне в глаза. «Говорят, у тебя для меня есть?» «Есть», — оскалился он. «Предсмертное прокля». Договорить он не успел, так как вывихнул челюсть и язык вывалился наружу. «Защемило?» «Да», — сочувственно вздохнул я. «Бывает такое, да. И знаешь, в чем минус устных проклятий? Слово активации нужно обязательно договорить до конца». Похлопал его по плечу и направился обратно к замку, тогда как командир продолжил что-то невнятно мычать. «Ладно, с пленниками разберитесь, и можем заходить в замок». Замялся Черномор. «Пленниками, а вы что, ни одного не взяли?» Возмутился я. «Ну так приказа не было», пожал он плечами. «А надо было, да, все, просто трупы соберите и отнесите в некрополь», отмахнулся и пошел в сторону замка. Но, снова скривился Черномор. «Какие трупы?» Только сейчас обратил внимание, что вокруг ни одного тела, все в крови, множество повреждений, а вот тел нет. Они сами ушли, их Билмар попросил, они и потопали в сторону портала, пожал он плечами. Как-то все буднично и скучно, зато быстро и довольно удобно. Вскоре я активировал браслет и ворота распахнулись сами собой, а внутрь тут же хлынул поток специально подготовленных бойцов-сборщиков. Это такие специалисты, которые могут скользнуть взглядом по комнате и рассчитать примерную стоимость всего ее содержимого. Затем грамотно организовать вынос наиболее ценных предметов и обнести комнату буквально за несколько минут. А еще у каждого из них имеются некоторые изменения в организме. В общем, они как муравьи, могут унести груза по стоимости выше раз в 10 их самих. По крайней мере, так шутит про этих специалистов в моей армии. В замке сразу стало оживленно. Оттуда потянулась вереница грузовиков, а в сам замок вскоре прибыли силы, которые будут заниматься его обороной. Привезли станковые пулеметы, несколько пушек, мины, а главное, специальные зенитные орудия, ракетницы «Земля-воздух». Наша последняя разработка, кстати говоря, точнее переделка, но это совершенно не важно. Внешне это небольшие системы залпового огня, и ракеты в них похожи скорее на метательные копья. По длине и толщине один в один, а вот по меткости и дальности полета, совсем другое. В каждую ракетницу помещается по 32 снаряда, и стоило установить 4 такие штуки на башнях замка, как сразу около 40 ракет взмыли в воздух и небо осветило множество вспышек. Ракеты сбили всех крылатых наблюдателей, что были в воздухе неподалеку, и теперь можно не переживать, что кто-то из вражеских магов сможет заслать сюда своих птиц. Стоит отметить, что на обычных пернатых наподобие наших эти ракетницы действовать не будут. Все-таки это артефактное оружие, буквально недавно разработанное Вилсоном на основе изученных древних артефактов из этого мира. Встроенный в каждый снаряд датчик наводит их только на те цели, которые контролируются магией, тогда как обычных пернатых он никогда не тронет. Так что наше исследование действительно приносит плоды, не зря мы выносили эти тонны хлама из лавки гнома. Ведь это лишь малая часть из уже созданного, а впереди нас ждет еще немало новых открытий. И вообще, теперь нам доступно столько новинок, что пришлось в 19 раз увеличить финансирование мастерской Вилсона. Бюджет пошел на расходники и эксперименты, чтобы моему артефактору и его команде не приходилось экономить. Главное – результат, а затраты на его достижения не важны. Я стоял на балконе замка и наблюдал за происходящим, наслаждаясь очередным бокалом старого вина из подвалов. Причем об этих подвалах не знали даже прежние владельцы этого здания, его обнаружили мои специалисты за фальшивой стеной. Так что этому вину уже больше 1000 лет. И как же хорошо, что следящее за ним заклинание не успело выветриться. А я все. Вика тоже вышла на балкон с налитым бокалом в руках. Ужас, какая же там курица попалась. Да, и чего там произошло, заинтересовался я. Если расскажу, ты ее оживишь только для того, чтобы убить более жестоко, рассмеялась она. Так что не буду. Задание выполнено, и на этом достаточно информации. Ну, как знаешь, пожал я плечами и сделал еще глоток, но взгляд зацепился за наручные часы. Эх, а ведь я уже опаздываю. Устало вздохнул я. Мне надо в столицу. Пойдешь со мной? Мне тоже в столицу надо. Вика тяжело вздохнула. Но в другую. Кабинет нотариуса. Некоторое время спустя. Ефрентий Валерьевич сидел в своем рабочем кресле и наслаждался своей важностью. Он прямо чувствовал, что все его тело, каждая клеточка организма насквозь пропитана важностью, и потому важность теперь словно витает в воздухе вокруг. Он как раз размышлял о том, куда ему стоит поехать в отпуск, но от мечтаний его оторвал шум. Дверь кабинета отворилась и в комнату зашел клиент. Вот только Ефрентий не узнал этого молодого человека, и сразу подумал, что это явно не постоянный клиент, да и не клиент вовсе, скорее всего, а кто-то новый. «Чем могу помочь?» – вежливо улыбнулся мужчина. «Ой, много чем!» Клиент уселся на стул напротив и жестом подозвал своего странного друга. Очень странного, ведь его лицо было красным, а через пышную шевелюру при должной внимательности можно было разглядеть рога. «Что ж, приступим. Мне нужно уточнить некоторые моменты в земельном праве и задать несколько вопросов насчет кое-каких проблем. Вы сможете помочь мне в данных вопросах, разумеется», – обрадовался нотариус. «Ведь такие вопросы всегда сулят немало денег. Еще хочу уточнить», – теперь уже заговорил странный товарищ. «Имеете ли вы полномочия курировать сделки с государственным земельным фондом?» «Конечно», – воскликнул Ефрентий, обрадовавшись еще больше. «Все-таки сделки с государственным земельным фондом – это самая настоящая золотая жила. Так, и что же вы хотели обсудить, уважаемые господа?» «Уверяю, я отвечу на все ваши вопросы». Об этих словах Ефрентий, в итоге, пожалел, ведь следующие 2 часа ему только и приходилось, что отвечать на уточняющие вопросы. В молодости он хотел стать нотариусом, прекрасно закончил академию и был одним из лучших выпускников в тот год. Ему действительно нравилось разбираться в законах и быть частью бюрократической машины. Но только сейчас он понял, что если он сам является незначительным винтиком этой машины, то перед ним сейчас сидит самый настоящий двигатель. Хотя, стоит признать, что сам клиент в некоторых вопросах плавает, не слишком глубоко закапывался в законодательство, тогда как его краснокожий юрист самый настоящий черт, может зацепиться за любой закон и перевернуть его так, что он будет работать на пользу нанимателя. Да, эти 2 часа были сложными, и пришлось попотеть, но Ефрентий понимал, что оплата за консультацию у него почасовая, и только это понимание придавало ему сил. «Хорошо», в итоге заключил аристократ. «Тогда я хочу оформить земельный участок. Какой площади?» – оживился нотариус. «Площадь большая, около 450 гектар», – от произнесенной клиентом цифры у Ефрентия сразу пересохла во рту, а перед глазами сразу проплыла мимо новая яхта, ведь суммы там будут явно немаленькие. И мужчина как никто другой понимал, что некоторый процент от этих сумм он получит на личный счет. Что ж, давайте приступим к оценке и оформлению. Радостно воскликнул нотариус и достал из ящика стола все необходимые бумаги. Он уже мысленно пересчитывал деньги, но в какой-то момент клиент его разочаровал. «Дело в том, что отвезти вас на объект недвижимости будет проблематично», – подметил граф. «Это плохо», – нахмурился нотариус. «Для оформления выезд обязателен, иначе я не могу присвоить вам собственность, даже на основании кадастровых карт. Просто земля – это в другом мире. Что ж вы сразу не сказали?» – заверещал мужчина и от радости подскочил со своего места. «Конечно, в таком случае я могу использовать только подпись, и мне не обязательно лично присутствовать там. То есть я могу заявить на право владения любым куском земли в другом мире?» – удивился клиент. «Показал на карту и все, а как же доказательства, что это мое?» Он задумался на пару секунд. «Ну ладно, тогда объявляю свои права на...» Граф достал карту и развернул ее на столе, вот на этот участок земли. «Это что?» – не понял нотариус. «Это территория королевства Валаторн», – пожал плечами аристократ. «И это все мое. Как это все?» – удивился он. «Так, я обязан сразу сказать, что в течение полугода к вам может прийти проверка. И если они не подтвердят, что это ваши земли, на вас будет наложен серьезный штраф». «Да ничего страшного», – махнул рукой граф. «Все мое, так и запишите. Тем более, озвученная вами цена вполне меня устраивает, хотя я и мог бы немного поторговаться. Увы, снизить цену уже не могу», – развел руками Ефринтий. «Хотя он может назначать любую цену, ведь эти земли не занесены в имперскую базу данных». В итоге, нотариус остался очень доволен собой, как минимум, тем, что не продешевил с продажей такого участка и смог выбить из наивного аристократа огромную сумму денег. Причем продал ему, можно сказать, воздух. Большая часть из этих средств будет направлена в казну государства, но некоторый процент осядет в кармане мужчины, и даже это невероятная сумма. Как только этот аристократ поставил все подписи, перечислил деньги и удалился, мужчина начал танцевать и бегать по кабинету, оглашая его звонким хохотом. «Вот дурак! Хах!» Начал успокаиваться он и, усевшись в свое кресло, налил себе в бокал немного вина. «Булатов, а ведь где-то слышал про него, вроде бы лекарь, а еще говорят, отбитый, но явно тупой, ведь заплатить столько за воздух». В голове Ефринтия уже созрел четкий план, как ему заработать на этом наивном человеке еще больше. Совсем скоро он обзвонит знакомых из специальных служб и за определенный процент сдаст им информацию о землях в другом мире и их владельце. К нему тут же потянется вереница проверяющих, каждый из которых обязательно найдет, к чему прицепиться и потребует взятку. Так ему и придется откупаться за то, что решил повыпендриваться перед другими и сказать остальным, будто бы он владеет целым иномирным королевством. Да, понты нынче дорого стоят. Весь день и остаток вечера мужчина пребывал в прекраснейшем настроении, и даже смог придумать, куда отправиться в отпуск. Уснул тоже в прекраснейшем настроении, и снилась ему новая яхта, на которую он позвал всех своих друзей и стал рассказывать о своей невероятной важности. А они слушали, слушали и записывали, тогда как пробуждение вышло не из приятных. Все-таки проснулся он от того, что в его доме разом пропали все окна и двери, а через освободившиеся проемы в особняк хлынули толпы вооруженных бойцов отряда специального назначения. Прошли секунды, и вот Ефринтий лежит в голубом чепчике и пижаме на полу, а сверху на него направлены несколько десятков стволов. «Гражданин Симонов», — уточнил один из бойцов, а мужчина испуганно закивал. «Вы арестованы по делу о махинациях с государственным имуществом». «Что?» — возмутился тот. «Что за бред, ГМ? Вы сегодня продали земли королевства Валаторн за 4 миллиона рублей?» Командир отряда сверился с записями. Ефринтий же сразу начал усиленно думать. На самом деле, он искренне недоумевал, что об этой сделке узнал кто-то из имперской канцелярии. Обычно они не обращают внимания на такое, но, видимо, не в этот раз. Так что теперь они могут попытаться притянуть обвинение о мошенничестве, но с подобными обвинениями мужчина справится в два счета. Так что он окончательно расслабился, и от прежнего испуга не осталось и следа. «Вам будут выдвинуты обвинения в участии в денежных махинациях», прочитал официальным тоном командир, после чего помотал головой и добавил от себя. «Мужик, ну ты что, правда такой дебил? Это ж надо догадаться, продать за 4 миллиона королевства ценой в 3 миллиарда». «Но погодите», — Ефринтий снова напрягся. «Допустим, цена у него оказалась чуть выше, чем я ожидал. Но чтобы меня арестовать, он должен, как минимум, подтвердить свое право на владение этими землями, а значит захватить это королевство, иначе сделка будет недействительной. Ефринтий, тяжело вздохнул командир, вот ты совсем идиот, не в курсе, кто такой Булатов. Если ты ему скажешь, что это королевство стоит 100 миллионов, он захватит его за пару дней, а если назвать реальную стоимость, то поверь, он полмира в труху разнесет, и потом нас же заставит все это выкупить. Дворец императора, некоторое время назад. А это что значит? Нахмурился император и показал своему помощнику документ. Почему Булатов прислал мне официальную претензию? Спрашивает, почему это наши войска ведут боевые действия на его территории? Надо уточнить этот вопрос, удивился Игнат. Это как-то странно. Уже спустя полчаса собралась целая комиссия из министров и разведчиков, и они стали думать, каким образом такое вообще возможно. Быстро уточнили у самых разных подразделений, не занесло ли кого в графство Булатова, но все сначала смеялись над такой шуткой, а потом сочувствовали тем, кого туда все-таки занесло. «Ну и где мы у Булатова воюем-то?» – возмутился император. «Может, в Эквадоре? Нет же, там никого из наших давно нет», – пожал плечами начальник разведки. «Да он свихнулся, наверное, недавно, после Гидры, например», предположил кто-то из министров. «А ну молчи», ударил по столу император. «Он свихнулся уже давно, но это не повод так говорить». Старик достал телефон и решил уточнить у самого Булатова, в чем суть этой претензии. «Слушай, а где мы у тебя воюем-то?» «Так вот же», ответил Михаил. «Сейчас карту отправлю». Спустя пару секунд пришло сообщение, и император некоторое время недоуменно смотрел в экран телефона. «Погоди, так это же в другом мире». «Все верно. Вот документы», пришло еще одно сообщение, от которого у старика задергался глаз. «Так что это мое королевство. Все, удачи, мне пора». На этом разговор был завершен, а император, да и остальные собравшиеся, некоторое время сидели в звенящей тишине. «Ладно, несколько вопросов я могу не озвучивать», пробасил старик. «Ответьте только на один. Какой дебил продал Булатову иномирное королевство? Вкусно, понравилось мне это вино». Захватил бочку из замка магистрата. «Да, мне тоже нравится», согласилась Вика. «Мы как раз сидели в гостиной и наслаждались напитками, а с нами примостился Рафик. Демону надо было утрясти последние моменты по поводу бумаг на владение целым королевством, и он хотел закончить работу как можно скорее, потому не отлипал от меня ни на минуту. Кстати, а ты чего тут сидишь? Говорил же, что у тебя много дел». «Ага, много», вздохнул я. «Но сейчас работает разведка, а отправляться нам только завтра. И кстати, мы провернули действительно неплохую сделку. Осталось закрепить ее, но это мелочи». «Да, мы и правда, молодцы», согласился юрист. «Теперь вы владеете целым королевством». «Ну не знаю, аристократы, да и император вряд ли оставит это просто так», покачала головой Вика. «Ты же знаешь, они могут начать проверки». «Знаю», пожал я плечами. «Потому и жду, когда появятся эти комиссии. Так они могут ткнуть пальцем в любой участок на карте, и тебе надо будет как-то доказать, что эти земли принадлежат тебе», задумчиво проговорила девушка. «А если не сможешь доказать, возникнут вопросы». «Тоже знаю», махнул я рукой. «Ну ладно, что-нибудь придумаем», согласилась со мной Вика. «Так это, а куда мы завтра отправляемся? А то ты так и не сказал». «Это уже зависит не от нас», усмехнулся я, «а от того, на какой участок карты ткнут пальцем проверяющие. И кстати, комиссии на завтра назначено две, потому нам придется немного побегать. То есть мы будем зачищать те земли, куда укажут проверяющие». «Погодите», нахмурился Рафик и поднял свой взгляд на нас с Викой. «И это вы нас называете исчадиями ада? Серьезно?» Глава 3. А комиссия все-таки приехала. Причем не просто какие-то проверяющие, а целая делегация, во главе с начальником имперского проверяющего органа. Даже не ожидал, что моими владениями займется фигура такого масштаба. Впрочем, не ожидал я и того, как они будут проверять правдивость указанной в документах информации. Думал, будут хоть какие-то нападки в мой адрес, что проверяющие станут выбирать самые отдаленные места и требовать скорейшей отправки к ним. Много чего думал, но на деле все оказалось совершенно иначе. Вопреки ожиданиям, все проверяющие были предельно вежливы и обходительны, действовали не спеша, с тактом, красиво и чинно разговаривали, и даже не отказались от предложенного чая. «Прошу прощения, когда чаепитие закончилось», — руку поднял главный проверяющий всей империи. А не могли бы вы показать нам небольшую часть своих новых владений, господин Булатов? Все-таки мы прибыли за этим, и не можем вернуться, так и не осмотрев местности, не сделав необходимые фотоснимки. И какую же часть вы хотите посмотреть? Уточнил я и развернул перед ним карту. Может, вот эту? Указал на место, где мы недавно захватили замок. Мы уже изучали карту и решили, что вот этот квадрат наиболее интересен для нас. Он указал на совершенно другой край королевства. Вы имеете в виду вот это место? Я ткнул на карту, где расположен захваченный Викой форт магистрата. Я правильно понял? Проверяющие переглянулись, а начальник тяжело вздохнул. Да, именно это место мы и имели в виду. Вы совершенно правы, господин Булатов, обреченно проговорил он. Когда вам будет удобно показать нам ваше владение? Если у вас не хватает времени, мы можем сами произвести осмотр. От вас требуется лишь обеспечить перемещение нас туда, мужчина задумался на пару секунд и решил все же добавить. И еще, господин Булатов, у нас есть только один фотоаппарат, и представляете, какая неудача, объектив запачкался, так что фотографии будут ужасного качества, увы, так протрите объектив, пожал я плечами, вам тряпочку дать, а что, правда, можно, обрадовался он. «Нет, спасибо, у меня есть тряпочка. Я тогда протру». «Хорошо, да пожалуйста, протирайте». Странные они какие-то, дерганые, и почему-то все до одного мокрые от пота. Видимо, чай был слишком горячий, вот и взмокли. Но почему один из них все это время не перестает плакать? 6 часов назад. Главное представительство Министерства надзора. У нас новое поручение. В комнату отдыха ворвался министр надзора и сразу поднял над головой пачку документов. Мы должны проверить одного взорвавшегося аристократа. Есть информация, что он завладел чем-то, что не принадлежит ему, и официально оформил это у нотариуса. Охо-хо. Проверяющие подскочили и сразу побежали к начальнику. Это мы любим, это всегда пожалуйста. Да, такие поручения я готов выполнять даже в свой законный выходной. Радостно воскликнул кто-то из них, а остальные поддержали. Конечно. Проверим, ведь это наша работа, но учтите, что он присвоил себе огромный земельный участок, и проверка будет не из легких, предостерег подчиненных министр. ПФ, да нам так даже лучше, хоть какое-то интересное дело, рассмеялись остальные, чтобы нас напугали какие-то трудности, мы и есть проверки, а этих бессовестных аристократов надо усаживать на место, чтобы знали, что закон един для всех, плюс, мы ведь под личной защитой императора. И никакой аристократ ничего нам не сделает, расхохотался один из них, так что мы все соки из него вытянем, всю душу высосем, а потом впаяем такой штраф, что он всю жизнь будет об этом вспоминать и расплачиваться. Хах, ну, вы точно справитесь, прищурился министр, все-таки дело действительно проблемное. ПФФ, я уже 12 лет здесь работаю, я и есть проверка, чего мне бояться, гордо заявил старший проверяющий. Еще ни разу не было такого, чтобы я и моя команда не справились. Да, мы всецело посвятили проверкам своей жизни, и это наша любимая работа. Наш смысл жизни – бороться с такими аристократами, и ни один не избежит наказания, – заголосили мужчины. И так будет всегда. Ну хорошо, пожал плечами министр. Тогда вот документы и бланки. Ваша задача – провести полную проверку недавно приобретенных Булатовым земель. Погодите-ка, воцарилась тишина и теперь никто не хотел брать в руки эти документы. В смысле, Булатов, тот самый Булатов, или просто однофамилец? Тот самый, да, кивнул министр. Ну, Булатов и Булатов, пожал плечами старший проверяющий. Какая разница, ничего же не поделать, надо проверять. А чего это ты такой спокойный? Ну а какой смысл нервничать? В увольнении из министерства нет ничего такого страшного. Ну все, хватит уже, не выдержал я. Спустя 3 часа безостановочного поглощения всевозможных вкусностей, покушали, теперь можно и выдвигаться, но, пора за работу, встал из-за стола и хлопнул в ладоши, тогда как проверяющие почему-то вставать не захотели, покушали, и хватит, а мы бы еще покушали, едва дыша, простонали они, так вкусно, а мы такие голодные, а вы такой добрый, что кормите нас, знаете, как нас в министерстве недокармливают. Тут хоть душу отвести смогли. Давайте тогда после работы я вас еще раз накормлю, вздохнул я. Мне не трудно, даже в дорогу вам консервов своих дам. А сейчас уже пора работать. Они еще некоторое время просили перед началом работы прерваться на легкое чаепитие, но я на этот раз не повелся на их уговоры. В прошлый раз это чаепитие заняло около получаса и плавно перетекло в продолжение банкета. И нет, мне не жалко их кормить, просто почему-то начинает казаться, что они сыты вот уже 2 часа как, и теперь едят только для того, чтобы никуда не идти. А что самое забавное, изначально я сам предложил им перекусить, чтобы немного потянуть время. В итоге же оказалось, что они только и ждали хоть какой-нибудь предлог, чтобы сделать то же самое, и как можно дольше не отправляться на проверку. Еще 20 минут пришлось вливать в них энергию просто для того, чтобы они смогли встать. Еда забрала все их силы, и энергия отправилась в кишечник, чтобы справиться с таким количеством пищи. Я же помог организму преобразовать излишки в жир, а то, в противном случае, пришлось бы еще час ждать их из уборной. И вот, мы вышли из замка, и перед нами открылся портал, который привел к следующему порталу, ведущему уже в другой мир. Проверяющие же стали озираться по сторонам и недоуменно хлопать глазами, не понимая, где они оказались. «А мы где?» – удивленно проговорил их начальник. «Вроде бы что-то знакомое, но я не могу понять, что. Это разве ваши земли?» «Нет, что вы?» – воскликнул я. «Перед нами особняк барона Говорунова. И что, он вот так просто разрешил вам разгуливать по его имению?» Удивились те. «Если нет, то это ведь нарушение сразу нескольких законов. Он может выдвинуть претензию и подать на вас в суд, и поверьте, в таком случае, штрафы будут очень серьезными». «Ну да», усмехнулся я. «Но я почему-то уверен, что он не будет выдвигать никаких претензий. Мне кажется, что он совершенно не против нашего здесь присутствия. И почему вы так решили? Так его даже дома нет. Мы когда с армией проходили здесь, к нам никто не вышел», честно признался я. «Скорее всего, особняк вообще заброшен». В этот момент на одних из окон громко захлопнулись ставни. «Вот видите, даже окна все закрыты». На этом мы погрузились в портал, ведущий в другой мир, и оказались посреди хвойного леса. Правда, неподалеку можно было разглядеть столб дыма, тянущийся над полуразрушенной башней. Думал сразу показать им уже захваченный замок, и они даже были согласны на это. Но потом им позвонил какой-то министр и очень упрашивал отправиться именно в тот квадрат, в который они собирались изначально, так что не стал настаивать. Тем более, рано или поздно, все равно пришлось бы захватывать это королевство, потому лишняя вылазка, в любом случае, не помешает. «А это что дымится?» – уточнил один из проверяющих. Они уже достали какие-то свои специальные блокноты и постоянно что-то отмечали в них, хотя до замка мы даже не дошли. «Застава какая-то», – отмахнулся я. «Сепаратисты не хотят признавать настоящего правителя и постоянно пытаются устраивать какие-то диверсии. Но они малочисленны, просто изредка докучают нам». «Сепаратисты, значит?» «Хорошо», он поставил отметку в блокноте и продолжил разглядывать все вокруг. «А эти трупы почему здесь лежат?» «Трупы?» Посмотрел на горку тел. «Так это и есть сепаратисты, про которых я говорил», пожал я плечами, и на этом мы продолжили путь. «Мне почему-то кажется, что ваши сепаратисты не так уж и многочисленны», пробурчал старший проверяющий. «Все-таки, на нашем пути появлялось все больше тел врагов, тогда как я не обращал на это никакого внимания, как и на то, что сепаратисты были облачены в единую форму королевской армии. А как иначе? Куда мы денем тела, если Вика сейчас занята в Эквадоре, а Белмар захватывает форт в сотни километров отсюда? Потому трупы до сих пор не ушли, ждут, когда их поднимут и укажут направление движения. Вот барон удивится, когда они из портала начнут выходить. А вот один из моих замков», — радостно воскликнул я, когда мы вышли из леса. «Господа, а чего вы такие бледные? Кстати, может вас полечить?» «Не надо», — затрясли головами они. «Просто давайте поскорее закончим и вернемся в наш мир, прошу, и покушаем», — улыбнулся я. «Не обязательно. Разрешите сделать фото?» «Конечно», — я отошел в сторону и стал любоваться своим новым приобретением. «Специально для проверяющих мы пока не стали выносить отсюда все ценные. Впрочем, мы бы и не успели. Даже следы недавнего сражения, которое закончилось буквально час назад, убрать не успели. Все в следах крови сепаратистов, местами можно заметить тела и даже повреждения на стенах, дыры от пуль, следы от гусениц на земле. Ну что, теперь видите, что это все мое?» «Да-да, мы и не сомневались, господин Булатов», – затараторили они. «Но нам нужно осмотреть замок изнутри, если вы не против». «Конечно, давайте зайдем. Почему бы и нет? Самому интересно посмотреть, Что это за замок вообще? Мы зашли через выломанные ворота внутрь, и группа проверяющих стала бродить туда-сюда, заглядывая чуть ли не в каждый уголок здания. Правда, изначально они собирались разделиться, чтобы ускорить осмотр, но стоило попасть внутрь, как эта идея показалась им довольно опрометчивой. Все-таки вокруг все тоже в крови, иногда мимо проносятся окровавленные боевые костюмы, бегают раненые гвардейцы и море трупов. Внутри замка их оказалось куда больше, чем снаружи. «А это точно ваш замок?» – задумчиво проговорил старший проверяющий. «А вы как думаете?» – указал я на пару боевых костюмов, что важно стояли при входе в тронный зал, создавая видимость, будто бы охраняют его, а на деле они придерживали стену, которая грозилась вот-вот обрушиться. В итоге, около часа им потребовалось на то, чтобы сделать какие-то свои записи и зафиксировать, что этот замок действительно принадлежит мне, а затем они собрались у выхода, чтобы обсудить увиденное. «Как-то неправильно все это», – прошептал один проверяющий другому. «Да, мне тоже так кажется. На моих глазах какого-то бедолагу в кладовке закололи копьем. Он тут, наверное, прятался и думаю, что еще пару часов назад являлся жителем этого замка. Теперь не житель», – пожал плечами старший. «Все, давайте потише. Сейчас этот замок, и правда, принадлежит Булатову, с этим не поспорить. Так давайте отметим все, как надо, и уберемся уже отсюда», – шепнул другой проверяющий. «Мне тут немного не по себе. Рано пока убираться. У нас приказ, надо проверить еще один объект», – обреченно вздохнул старший. «Так что нам пора отправляться дальше. Да уж, в следующий раз надо будет работать чище и не оставлять столько трупов. Правда, если нам навстречу пройдет пара тысяч мертвецов, проверяющим все равно станет плохо, потому даже не знаю, где их быстро прятать. Ладно, раз они готовы отправляться дальше, не буду их задерживать. Потому уменьшил ухо, вернул слух, как было, и спустился к столпившимся при входе проверяющим. «Так, и какое место вы хотите посмотреть еще?» – уточнил я и достал карту. «Предлагаю отправиться сюда. Уверяю, места там живописные, да и замок прекрасный. Прошу прощения, господин Булатов», – замялся старший. «Но министр дал нам четкие указания, и он приказал проверить вот это место», – он указал на карту, а я задумался на пару секунд. «ГМ, на некоторое время повисла тишина, ведь мне надо было подумать, что с этим делать. Как-никак, по моим предположениям, они должны были показать на другой замок. Там как раз завершил зачистку Билмар, и потому он готов к приему гостей. Но нет, придется прогонять еще одного лорда из его жилища.